Чернобровую дівчину, маю світлую кручину, і наряд її вінчальний я рисую цілий вечір. Наші встречі, да обидного случайный, словно радость мне на плечи. Наши встречи, нарисованы актеры, музыканты и танцоры, от чего ж белее мела и встревожены лица. Ну давайте веселиться и кружиться в танце вместе, и пускай Кобзарь играет только свадебные песни. Ясный месяц поразмыслив обернулся коромыслом, ты войди в мой дом под крышей в нарисованные двери. Никогда я не поверю то, что ты меня не слышишь, то, что ты меня не любишь. Не поверю, не поверю. Я рисую целый вечер.